Мы часто виделись там с Иваном Матвеевичем Муравьевым, апостолом, у которого была прекрасная квартира над самым морем. Я никогда не забуду, как один раз отец мой, капнист, сидя у них на балконе и видя молодых людей наших, ходивших взад и вперед по двору, споривших горячо и толковавших о политических делах и о разных предположениях и преобразованиях, в самом жару их разговоров внезапно остановил их вопросом: «Знаете ли, господа, как далеко простираются ваши политические предположения?» Лунин первый воскликнул: «Ах, скажите, ради бога!» «Не далее, как от конюшни до сарая», — сказал мой отец, и эта неожиданная ирония смутила и сконфузила их совершенно. Кстати, о Сандунове. Намедни, повстречавшись на вечеринке у Павла Андреевича Вейделя, старшим братом своим, известным переводчиком шиллеровских разбойников и сенатским обер-секретарем, таким же остряком, как и он сам, они о чем-то заспорили. А как братья ни за что не упустят случая попотчевать друг друга сарказмами, то старший в пылу спора и сказал младшему: «Тут, сударь, и толковать нечего. Вашу братью всякой может видеть за рубль». «Правда», — отвечал актер, — «зато ваши братьи без красненькой и не увидишь». Что ж касается актрис, то сила Сандунов говорит, что их жалеть нечего, потому что они имеют свои ресурсы. Селивановский заметил, что жена его также актриса. «Так что ж, — возразил Сандунов, — жена сама по себе, а актриса сама по себе». Два амплуа, и муж не в убытке. «За что многие не любят тебя?» — кто-то спрашивал Киселева. «За что же всем любить меня?» — отвечал он. «Ведь я не золотой империал». Мы, кажется, упоминали уже о Павле Никитиче Каверине, умном, веселом и неистощимом говоруне. Он сам сознавался в словоохотливости своей. Вот что я слышал от него. Однажды заехал он к старику, больному и умирающему Афросимову, мужу, известной в московских летописях Настасии Дмитриевны. Желая развлечь больного, да и себя потешить, он целый битый час не умолкал. Наконец простился и вышел. В передней догоняет его слуга и говорит ему: «Барин приказал спросить вас, не угодно ли вам будет взять кого-нибудь к себе в карету, чтобы вам было с кем поговорить». Граф Толстой, известный под прозвищем Американцем, хотя не всегда правильно, но всегда сильно и метко говорит по-русски. Он мастер играть словами, хотя вовсе не бегает за каламбурами. Однажды заходит он к старой своей тетке. «Как ты, кстати, пришел, — говорит она, — подпишись свидетелем на этой бумаге». «Охотно, тетушка, — отвечает он и пишет: «При сей верной оказии свидетельствую тетушке мое нижайшее почтение». Гербовый лист стоил несколько сот рублей. За обедом, на котором гостям удобно было петь с Фигаро из оперы Россини «Цито-цито, пьяно-пьяно», то есть «Сыто-сыто, пьяно-пьяно», американец Толстой мог быть, разумеется, не из последних запивальщиков. В конце обеда подают какую-то закуску или прикуску. Толстой отказывается. Хозяин настаивает, чтобы он попробовал предлагаемое, и говорит: «Возьми, Толстой, ты увидишь, как это хорошо. Тотчас отобьет весь хмель». «Ах, боже мой! — воскликнул тот, перекрестясь. — Да за что же я 2 часа трудился? Нет, слуга покорный, хочу оставаться при своем». Он же, Толстой, в одно время, не знаю по каким причинам, наложил на себя ептемью и 6 месяцев не брал в рот ничего хмельного. В самое то время совершились в Москве проводы приятеля, который отъезжал надолго. Проводы эти продолжались недели две. Что день, то прощальный обед или прощальный ужин.